Глава 10. Мы как раз заканчивали свой традиционный воскресный ланч. Зеленый салат и твердый сыр грюйер на хрустящих хлебцах, фрукты и кофе, приготовленный на скорую руку после посещения церкви и сервированный на застекленной террасе, из окна которой открывался потрясающий вид на склоны Ден-Дю-Миди вдалеке и Женевское озеро внизу. На прозрачно-голубом небе сияло солнце, холодный ветер гнул тонкие ветви деревьев, и я уже в который раз подумал о том, как нам повезло 5 лет назад найти это чудесное место. Удобный одноэтажный дом с садом, засаженным сортовыми кустами и деревьями. В свое время мадам Донован, узнав о продаже дома, соблазнила нас переехать в Швейцарию. «Еще чашечку?» — спросила Нэн. «Хозяин, вам просто необходимо выпить еще кофе, а то вы сейчас заснете». «Успокойся, дитя. Ты же знаешь, что я обещал подрезать азалии. Если я этого не сделаю, то в будущем году они не зацветут». «Я как раз собиралась вам сказать, что уже подрезала их, но пионы требуют прополки». «Ну вот, я уже настроился на азалии, а ты оставила меня без работы». «Ой, смотрите, какая хорошенькая синичка сидит на кормушке». «Твоя хорошенькая синичка склюет всю мою вишню. Вот дурашка. А твой жирный черный дрозд, мистер Пиквик, с которым ты так носишься, портит газон». Неожиданно раздался звонок в дверь. «Проклятие!» «Я открою», — сказала Нэн. «У Джины сегодня выходной». «Даже и не вздумай. Это, наверное, опять кто-то хочет посмотреть на наш сад. Не отвечай, и они сами уйдут». Но в дверь позвонили еще раз, уже более настойчиво. «Ничего не поделаешь, придется открыть», — вздохнула Нэн и поспешила в холл. Я услышал, что она с кем-то беседует в дверях, но слов разобрать не смог. Вскоре Нэн вернулась, вид у нее был встревоженный. «Хозяин», — неуверенно начала она, — «там какой-то странный маленький человек, весь в черном и с косматой седой бородой, хочет вас видеть. Похоже, священник, какой-то отец Кивер». «Кивер?» Я живо вскочил со стула и бросился к двери. «А может быть, Сибер?» Так оно и было. Я в любом случае узнал бы его, причем не только по описанию отца Сибера в письмах Десмонда, но и по фотографиям, вложенным в его забавные письма с просьбой о денежной субсидии. «Пожалуйста, входите, отец», — произнес я, протягивая ему руку. «Какая приятная неожиданность!» «Да-да!» «Обязательно войду», — улыбнулся он. «Но чтобы вы не слишком сильно переживали, сразу скажу, что я ненадолго. Я был в Кёльне, навещал брата, но специально сделал крюк, чтобы на обратном пути заехать к вам. Вы просто обязаны погостить у нас». «Нет-нет, доктор, не могу. Мой самолет вылетает из Женевы в 6:30. Но если вы угостите меня кофе, я не откажусь». Нэн тут же налила ему чашку кофе, который он принял с улыбкой. «Мисс Редли, если не ошибаюсь, наслышан о вас, от Десмонда. Похоже, вы его недолюбливаете. Это правда?» «Не его лично, а всякие там поклоны и расшаркивания, которые он так любит». «Ну, от этого его отучить невозможно», — рассмеялся отец Сибер. «Последнее время вы что-нибудь о нем слышали?» «Нет, вот уже целую вечность от него ни слуху, ни духу». «Тогда сейчас услышите. Но сперва я хочу узнать, как вы поживаете. Вы оба здоровы?» «А разве наш цветущий сад вам ни о чем не говорит?» «Конечно, говорит. А как ваша бедная жена?» «Физически она чувствует себя хорошо, но...» «Не более того. Она уже не узнает ни меня, ни детей. Хотя вполне счастлива. А так как ей запрещено жить дома, то она живет в прелестном загородном коттедже, где за ней ухаживают 2 сиделки и наблюдает опытный врач. Лучшее лечебное заведение для больных в таком состоянии». Боже мой, какое несчастье!» Вздохнул он и добавил. «И, наверное, стоит такое удовольствие целое состояние». Вопрос был чисто риторическим. Но на самом деле именно поэтому я и перебрался в Швейцарию. В комнате повисла неловкая тишина. «А вы, мои дорогие, теперь живете здесь совсем одни? Наш собеседник остановил на нас взгляд умных, добрых глаз. «Скажите, вы ходили в церковь сегодня утром?» «Конечно, отец. В Веве. Наши церкви находятся буквально в сотне метров друг от друга. Я хожу к святой Терезе, а Нэн — в англиканскую церковь всех святых». «Хорошо», — кивнул он. «Значит, вы не утратили веру, и крепость не пала». «Да, отец. Крепостные стены много раз атаковали, но решетку на воротах пробить так и не смогли. Днем мы наслаждаемся обществом друг друга, а на ночь расходимся по своим комнатам. Я, конечно, несу всякий вздор и напеваю Нэн эту ужасную строку из «Прощай, Тости». «Прощай, последнее мгновение, час расставания настает». «Да, нелегко вам приходится», — улыбнулся отец Сибир. «Но вы от этого станете только лучше, а любовь сильнее. К тому же вам есть за что благодарить небеса. У вас чудесный сад и прекрасный дом. Здесь так хорошо и спокойно. Малое жилище, великий покой». Отец Сибир одобрительно обвел глазами комнату и воскликнул. «Но где же картины? Десмонд так много рассказывал о вашей замечательной коллекции импрессионистов. Я что-то не вижу ее». «Картины забрала швейцарская полиция». «Боже правый, неужели за долги?» «Ну что вы. Просто в последнее время участились кражи ценных картин, а так как мы часто уезжаем, чтобы навестить мою жену, то меня вынудили, можно сказать, обязали поместить картины в надежное место. Сейчас они в хранилище банка Credit Suisse, куда мы можем приходить полюбоваться ими, когда захотим». «Да...» — кивнул отец Сибир и, подумав, добавил. «Конечно, осторожность никогда не помешает. И куда только катится мир?» «Нет, не буду рассказывать об этом Десмонду. Он так гордится картинами, которые вам подарил». «Да уж, пожалуйста, не говорите. И уж, конечно, не рассказывайте ему, что Мэри Кассат, которую он мне прислал, неподлинная». «Что? Неужто подделка?» «Да, и очень качественная. Картина нигде не упоминается, и у нее нет даже провинанса». «Нет, ни за что не скажу, а то он в качестве компенсации пришлет вам что-нибудь безумно дорогое». Мы с Нэн с изумлением уставились на отца Сибира. «Вы что, шутите, отец?» — воскликнул я. В ответ он покачал головой и, улыбнувшись, произнес. «Понимаю, вам не терпится узнать, как там Десмонд. Хорошо, сейчас я все расскажу. Итак, выслушайте мое повествование о том, что можно считать грандиозным финалом его полной перипетии непростой карьеры». И после многозначительной паузы отец Сибир продолжил. «Когда Десмонд только приехал ко мне, он был энергичным, пылким и горел желанием проявить себя. Словом, жаждал как можно скорее искупить грехи. Его тактично уговорили разоружиться, объяснив, что нож ему здесь не понадобится, разве только на кухне ветчину нарезать. Затем мы представили Десмонда детям из его класса. Ему очень понравились мальчики, и он им тоже явно понравился. Правда, его несколько обескуражило, что дети, вопреки его ожиданиям, совсем не готовы изучать латынь и греческий, поскольку сперва их надо было научить хотя бы читать и писать. Еще одним потрясением для Десмонда оказался наш режим питания. Пища была сытной, но простой. Раги и варагу, естественно, не рассчитанные на изысканный вкус». Здесь отец Сибир позволил себе слегка хихикнуть. «Надо было видеть лицо Десмонда, когда ему подали такую еду. И все же он с трудом, но проглотил то, что лежало на тарелке. Решительности ему было не занимать, тем более что уже в первую свободную субботу он, по словам очевидцев, стараясь не привлекать к себе внимания, направлялся в сторону коммерческого отеля. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что Десмонд не собирался останавливаться на том, как пишется слово «кот», и сколько будет дважды два. И что же он сделал? Конечно же, начал учить мальчиков петь, что им чрезвычайно понравилось. И очень скоро они уже вовсю распевали гимны и детские песенки. И что, думаете, Десмонд на этом остановился? Ничуть не бывало. Он отобрал 8 мальчиков с самыми красивыми голосами и после уроков занимался с ними в церкви или в пустом классе. Таким образом, он начал создавать хор, Ну и как, по-вашему, преуспел он в этом деле?» «Сейчас скажу. В конце каждой четверти мы собираемся в актовом зале. Так вот, во время такого собрания он устроил показательное выступление своего хора, и, смею заверить, успех был огромный. Господи помилуй, они спели две его любимые песни, «Часто безмолвной ночью» и «Та, что прошла мимо меня», заработав бурные аплодисменты. Даже я был тронут, тронут до глубины души этими прекрасными, чистыми юными голосами, так слаженно взмывающими ввысь. Тут отец Сибир замолчал. Мы слушали его, затаив дыхание, поскольку понимали, что это еще не все. «Продолжайте, продолжайте, пожалуйста», — воскликнула Нэн. «Может, еще кофе, пока не остыл?» Отец Сибир с удовольствием взял чашку горячего кофе и продолжил рассказ. «Да, как вы, наверное, догадываетесь, остановить Десмонда теперь уже было невозможно. Мадрас — большой город, но новости там распространяются быстро. Слава о хоре Десмонда разошлась, как круги по воде, и очень скоро хор пригласили выступить на благотворительном концерте в правительственном колледже искусств. Получив мое согласие, Десмонд принял приглашение. Конечно же, дети не могли идти в своей убогой заплатанной одежде. И тогда Десмонд сам взялся за дело и заказал для них... Никогда не угадаете, что. 8 маленьких алых сутан и 8 красных шапочек. Теперь его хор стал называться «Маленькие кардиналы». Я сразу понял, что в названии этом, несомненно, нашли свое проявление подавленные желания Десмонда. Мы уже не могли дождаться, когда отец Сибир допьет кофе. «Ну, а теперь я хочу испытать ваше терпение рассказом об успехах маленьких кардиналов», продолжил отец Сибир. «Мы с Десмондом решили, что будем принимать лишь отдельные приглашения от самых избранных. В Мадрасе, третьем по величине городе Индии, наряду с ужасающей бедностью, можно встретить и неслыханное богатство, особенно в больших домах и поместьях, расположенных в аристократическом районе Адьяр. Многие из этих богачей – христиане, и нередко маленьких кардиналов приглашали развлечь гостей на приемах, устраиваемых в саду или на других светских мероприятиях. Их учитель Десмонд, наш кардинал Манке, естественно, сопровождал своих питомцев, чтобы проследить не только за тем, как они поют, но и за тем, чтобы их не заласкали и не закормили сладостями. Десмонда, конечно, непременно приглашали к столу, и все как один находили его очаровательным и гораздо более интересным, чем его маленькие мальчики». Здесь отец Сибир сделал паузу и улыбнулся, погрузившись в воспоминания. «Ради бога, отец, не дразните нас!» — взмолился я. «Вы это нарочно делаете!» И тогда все с той же загадочной улыбкой на губах он продолжил. Самый горячий и постоянный интерес к маленьким кардиналам проявляла хозяйка одного из адьярских домов, дама евроазиатского происхождения, мадам Луиза Пернамбур, христианка, но настоящая Рани, вдова члена высшего суда Мадраса, которая унаследовала от отца, владельца процветающих бумагопредельных фабрик и сотни ткацких станков в Калькутте, колоссальное состояние. Луиза Пернамбур, 35-летняя хозяйка не только роскошного поместья в Адьяре, но и дома в Пуне, куда она обычно удалялась на период жаркого мадрасского лета, отличалась восхитительной медлительностью движений, приятной округлостью форм, и с ее кремовой кожей и томными черными глазами, подобно всем женщинам евроазиатского происхождения, была чрезвычайно привлекательна. Но... как очень скоро обнаружили ее поклонники, этот сонный взгляд мгновенно становился весьма твердым. Мадам Пернамбур знала себе цену и задешево не продавалась. А потому было весьма похвально, хотя и несколько странно, что столь жесткая, богатая и красивая женщина проявляла нежную заботу о 8 маленьких хористах. Более того, даже когда маленькие кардиналы не выступали, их учитель обязательно получал приглашение на обед или ужин во время которого изысканный стол был сервирован на террасе в саду под огромной яркой луной. Неожиданно отец Сибир замолчал и взглянул на часы. «Боже милостивый, уже почти половина четвертого. За мной должна приехать машина, и я, похоже, уже слышу шум мотора на подъездной дорожке. Ладно, не буду вас больше дразнить. В любом случае, вы уже и так все поняли. Словом, хотя она еще и в этом не призналась, Луиза по уши влюбилась в Десмонда. Итак, в один прекрасный субботний день, приехав в Фадьяр на встречу с одним из наших попечителей, я решил воспользоваться случаем и заглянуть к мадам Пернамбур. Я знал, что она пригласила Десмонда на чай, а поскольку сам страшно взмок и ужасно хотел пить, то решил, что и мне перепадет чашечка освежающего чая с булочкой. Была уже половина четвертого, погода стояла прекрасная и ничто не напоминало о дождях и наводнениях, терзавших штат Бихар на севере. Итак, поскольку я персона грата в этом доме, и мне все здесь хорошо знакомо, я вошел через дверь на террасу и по коридору направился в гостиную. Здесь я, никем не замеченный, остановился в дверях. На большом низком диване под опахалом, которым ритмично взмахивал мальчик-слуга, сидели Десмонд и хозяйка дома в прелестном, голубом неглиже из тончайшей вуали. Тут надо отдать должное Десмонду. Он сидел на приличном расстоянии от мадам, которая, вероятно, повинуясь загадочным законам гравитации, придвигалась к нему все ближе и с обожанием заглядывала ему в глаза. Неожиданно она что-то прошептала ему на ухо. В ответ Десмонд вежливо улыбнулся, не в силах скрыть выражение усталости, можно даже сказать, скуки на лице. И тогда она вдруг протянула руку и нажала на кнопку. Я сразу понял, что сейчас будет, ибо недавно из Нью-Йорка доставили огромный электроорган с записями песен в исполнении Десмонда и установили в дальнем конце гостиной. И вот послышалось какое-то гудение, а потом «Ты моего сердца отрада! Я не могу без тебя!» И когда несравненный юный голос заполнил комнату, мадам придвинулась к Десмонду еще ближе. Может, я раньше и не видел в женских глазах готовности связать себя узами брака, но сейчас я увидел именно это и ошибиться не мог, так как слишком хорошо знал Луизу, которая всегда хотела или все, или ничего. Итак, я повернулся и на цыпочках пробрался туда, откуда пришел, затем, сделав круг, подошел к главному входу, где попросил дворецкого передать мадам, что я приходил. Отец Сибир замолчал, а мы с Нэн посмотрели на него в немом удивлении. «Ну...» — с трудом выдавил я. «Желаю Десмонду мягкой посадки. Надеюсь, он будет счастлив». «Погодите!» — воскликнул отец Сибир. «Не будем обгонять события. Итак...» В тот вечер Десмонд вернулся раньше обычного и сразу же прошел в классную комнату, где его ждали маленькие ученики. Когда он вошел, они встретили его песней собственного сочинения, строфами, полными любви и признательности, которые в милом детском исполнении звучали по-настоящему трогательно. Я заметил, что Десмонд, выходя из классной комнаты, вытирал глаза. Потом он прошел в часовню. Я знал, что он непременно ко мне зайдет. И действительно, через полчаса он постучался в мою дверь. «Входи, Десмонд!» Он вошел и тут же упал передо мной на колени. «Отец, я должен вам что-то сказать. Вставай сейчас же, дуралей, и садись в кресло!» — произнес я. И когда он встал с колен, продолжил. «Тебе нет нужды ничего мне говорить. Я уже в курсе, и тебе некого винить, кроме самого себя. А все твоя манера целовать ручки и бросать томные взгляды. В результате бедная женщина решила, что ты безнадежно влюблен в нее, но слишком застенчив, чтобы признаться, а потому сделала это за тебя. Ну что, разве я не прав?» «Да, святой отец», — ответил он убитым голосом, — «она хочет увести меня в Пунну, где мы сможем без лишнего шума вступить в брак». «А ты сам-то этого хочешь?» «Нет, я не хочу кончить свою и без того несчастную жизнь в ее будуаре». Печально покачал головой наш дурачок и промямлил. «К тому же мне не нравится, как от нее пахнет». Нам с Нэн жутко хотелось смеяться, но под строгим взглядом отца Сибира мы сдержались. «Десмонд был просто на себя не похож», — продолжил он. а мне ничего другого не оставалось, как твердо заявить ему, что если он не хочет лишних неприятностей, то ему надо убираться отсюда и поскорее. В Бихаре, где во время наводнения река вышла из берегов и смыла целую деревню, остро требуются помощники. Я велел ему отправляться туда и прихватить с собой матрас, поскольку путь до Калькутты предстоит не близкий. «Святой отец, но я не хочу покидать вас и своих мальчиков. В таком случае мадам никогда в жизни не оставит тебя в покое». И тогда он нехотя встал, молча прошел к себе в комнату, собрал дорожную сумку и послушно свернул матрас. В тот же вечер в половине одиннадцатого на Мадрасском вокзале я посадил его на почтовый поезд, идущий на север. На этом отец Сибир закончил свой длинный, но крайне интересный рассказ, и в комнате воцарилась тишина. «Так он все-таки добрался до Бихара или нет?» — спросила Нэн. «Добрался. И если судить по поступающим оттуда по телеграфу донесениям, держался он удивительно мужественно и достойно». «А что, мадам Пернамбур?» — поинтересовался я. «Я счел, что в моем положении будет благоразумнее совершить поездку к брату, которую я так долго откладывал», — мягко улыбнулся отец Сибир. «Когда я вернусь, она уже будет в своем прекрасном доме в Пуне, куда я ей отправлю длинное, умащенное лестью послание с объяснениями». Подъехавшая к дому машина нетерпеливо загудела, и отец Сибир встал с места. «Жаль, что не удалось погостить подольше, но сейчас мне пора прощаться. Я очень рад, что нашел вас обоих в добром здравии и в хорошем расположении духа. Именно так и передам Десмонду». Мы проводили его до дверей. Он остановился и, взяв Нэн за руку, что-то с улыбкой прошептал ей на ухо. Затем попрощался с нами, забрался в такси и уехал. «Какой чудесный человечек!» — воскликнула Нэн. «Он такой славный!» «Что правда, то правда!» — согласился я. «Надо будет послать ему чек на приличную сумму. Но, боже правый, ох уж этот Десмонд! Ну и дела! Кстати, что там тебе шепнул на ушко отец Сибир?» «Оставайся хорошей, доброй девушкой, и вы оба будете жить долго и счастливо», — потупившись, тихо сказала Нэн.